Вот я и говорю. Поллорду показал, что он очень долго смотрит на черную трубку, из которой по-прежнему доносится голос его знакомого. — Ты меня слушаешь? — спросил Эдвардс. — А? — Ты меня слушаешь? — подчеркнуто серьезно повторил Эдвардс. — У меня есть версия. Глава 18. Дверь на цепочке. В 9 часов вечера моросил дождь. На Грейт-Рассел-стрит тускло мерцали фонари. Полицейский, неторопливо обходящий свой участок, обратил внимание на двухместную машину у обочины перед домом, который был ему отлично известен. Из машины доносились звуки, свидетельствующие о том, что там ссорятся или даже дерутся. Полицейский подошел ближе. «Эй, вы!» — прикрикнул он. За рулем сидела замечательно хорошенькая девушка с каштанными волосами и карими глазами. Рядом с ней серьезный на вид молодой человек, лет 30 с небольшим. Левое предплечье молодого человека было забинтовано, поэтому плащ был просто наброшен ему на спину. Щегольски сдвинутая шляпа свидетельствовала о том, что руку к ней приложила женщина. — Все в порядке, констабль, — сказал доктор Сандерс. — Мы просто кое о чем договариваемся. — Мы собираемся пожениться, — сообщила Марша Блайстоун. — Ух ты! — Понятно, — сказал констабль. — Сэр! «Дольше 20 минут здесь стоять нельзя!» Сандерс высунул из окошка голову и огляделся. Когда полицейский ушел, он спросил, «Интересно, что еще за 20 минут?» «Что он имел в виду?» «Ничего», — ответила Марша, — «не заговаривай мне зубы. Повторяю тебе, нельзя сегодня выходить из дому, особенно с твоей рукой. Ночной воздух вреден для...» «Радость моя, это типичное заблуждение. Подумай о том, как полезен свежий воздух для...» — Ничего не желаю слушать. Вреден и все тут. Тебе и вправду нельзя выходить. И мне все равно, хочет сэр Генри, что мы присутствовали или нет. И не думай, что сегодня ночью тебе тоже удастся погеройствовать. У тебя нет ни единого шанса. — Жаль, — вздохнул доктор Сандерс. — Зачем рассуждать о героизме? Я никогда не был героем и никогда не хотел им стать, кроме разве что... Он задумался... Когда-то я хотел поступить на секретную службу и следить за шпионами в иностранных отелях. Правда? — оживилась Марша. — Я тоже. Уже в который раз сегодня они обнаруживали, что похожи друг на друга. Тогда мне было 18 или 19. Мне даже хотелось, чтобы меня пырнули ножом. Тогда я мог бы щеголять шрамами. Никто никогда не касался меня ножом, кроме того случая, когда мне вырезали аппендицит. Но таким шрамом не похвастаешься. Зато теперь могу похвастаться парочкой пулевых ранений. Правда, должен признаться, они мне изрядно мешают. Милый, ты просто чудо! — восхитилась Марша. В последнем доктор Сандерс не был уверен. Однако слова очаровательной леди лили бальзам на его израненную душу. Если бы не логический склад ума, он сейчас возгордился бы. — Ну так вот, — продолжал Сандерс. Разговор о героизме, хотя он втайне льстит моему самолюбию, — полная ерунда. Я не хочу быть героем. Я от всей души сочувствую киногероям, но сам для подобной роли совсем не подхожу. Хочешь разрушить мои иллюзии? Я не хочу разрушить твои иллюзии, просто я успел тебя узнать. Сейчас ты окольными путями подходишь к главному, только пытаешься все запутать, словно фокусник. Марша снова принялась поправлять на женихе шляпу, потому что, по ее мнению, сейчас он был слишком похож на Наполеона. Она сдвинула шляпу ему на лоб, и Сандерс на этот раз уподобился спившемуся репортеру. Он продолжал читать ей мораль, она любовалась произведенным эффектом. Вдруг оба, не сговариваясь, повернулись к дому и посмотрели вверх на освещенные окна последнего этажа. — Если нам с тобой так не терпится подняться наверх, в квартиру Хая, почему мы медлим? — спросила Марша. — Потому что, — ответил ее жених, — нам обоим не по душе перспектива скандала. Марша прекрасно все понимала. В ту ночь в квартире Хая, помимо них самих, ожидались еще 4 гостей. Шуман, сэр Деннис Блайстоун, миссис Синклер и леди Блайстоун. Судя по тому, что было известно Сандерсу, последняя согласилась прийти только после долгих уговоров. Принцип леди Блайстон был таков.